Это происходило весной. Стояла прекрасная солнечная погода. Мы все вместе, мама, папа, Яша и я, стояли на улице Бривибас и смотрели на колонны солдат, которые проходили мимо. Играла музыка, звучали песни. Солдаты шли по ковру из цветов, везде была атмосфера праздника. Вдруг к нам подбежала женщина в военной форме с гвардейским значком и орденами на груди. Это была моя тетя Тета. Боже мой, как я был горд! Это была огромная радость для всей нашей семьи. В тот же вечер тетя пришла к нам в гости, а вскоре вообще вернулась домой. Мне она подарила настоящую армейскую пилотку с красной звездочкой, которую я носил потом много лет. Слава Богу, я был еще маленьким мальчишкой, ничего не соображавшим в политике, и поэтому этот день значился у меня в памяти как светлый радостный праздник, окрашенный самыми яркими и теплыми тонами. Хорошо быть ребенком. Впрочем, для нас, для нашей семьи, или, как, впрочем, и для всех евреев, или всего еврейского народа, такой вот праздник, это был в самом деле праздником жизни. Без этого мы бы не выжили. Мы с Яшей очень любили отца, который был человеком высокообразованным и разносторонне талантливым. Умный, харизматичный, он прекрасно разбирался в живописи, увлекался скульптурой и сам лепил, был душой любой компании. Кроме всего прочего, был обаятельным мужчиной. Все эти достоинства приводили к тому, что он всегда пользовался особым успехом у представительниц прекрасного пола. Вообще, супружеская верность никогда не являлась его сильной стороной, что, к сожалению, приносило маме немало страданий. Прыжки налево, в кавычках я беру это, были для папы совершенно естественным состоянием, и он не мог отказать себе в этом до самой смерти. Такой уж он был человек. Начиная, казалось бы, самый фривольный и незначительный роман на стороне, человек никогда не может предугадать, чем он закончится. Дама сердца в таком романе всегда выглядит прекрасно. Она нарядна и обворожительна. У нее нет опухших глаз по утрам и спутанных волос. Такая подруга, свободная от повседневных семейных забот и изнуряющей рутины, всегда выигрывает по сравнению с женой. Кстати, все, о чем я пишу, относится в равной степени как к мужьям, так и к женам. Очень часто, когда человек начинает осознавать происходящее, он уже любит предмет своего вначале, казалось бы, легкого увлечения, и спасти семью уже невозможно. Я пишу об этом, потому что сам прошел через такой ад. Не делайте этого. Ни одно амурное приключение не стоит даже малюсенькой морщинки на лице ваших близких. Не причиняйте им страданий. Не теряйте на любовные аферы драгоценного времени, которое вы можете провести со своей семьей. Помните, нельзя строить свое счастье на несчастье других. Страница 78. Папин роман с Ниной Александровной Селецкой, молодым врачом на 18 лет моложе его, закончился катастрофой. Она тоже была замужем и имела ребенка. Этот роман вскоре привел к распаду обе семьи. Мама очень тяжело перенесла то, что папа ушел к другой женщине. Она так до конца своих дней и не оправилась от этого удара. И, сколько я себя помню, была всегда немножко грустной, даже когда смеялась. Грусть уже никогда не покидала ее. Яша тоже тяжело перенес эту семейную трагедию. Кроме того, и мама, и папа пытались перетянуть его на свою сторону. Что, понятно, еще более усугубляло его переживания. Что касается лично меня, то я к стыду своему вообще ничего особенного не заметил. Ну, может быть, кроме разговоров, происходивших иногда между родителями в сердцах, так сказать. И даже после того, как папа переехал к своей новой подруге, не знаю, как ее назвать, отец так никогда с мамой официально не развелся, он продолжал бывать у нас ежедневно и всегда давал маме не меньше половины своего заработка. Он искренне считал себя лучшим маминым другом. И самое интересное, что постепенно и мама стала так считать. Отец приходил после работы домой, обедал с нами, решал с мамой семейные вопросы, занимался моим и Яшиным воспитанием, что нам с братом очень не нравилось, ибо он был строг и скор на руку. И, отдохнув, уходил к свой новый дом. Трудно даже вообразить, что должна была испытывать моя бедная мама, зная, куда и кому он уходит. Селецкая тоже, конечно, не была в восторге от папиных ежедневных визитов к нам, но, будучи женщиной не глупой, не возражала. Мама, несмотря на все страдания, которые она испытывала, продолжала любить отца. Она отказывалась с кем-нибудь знакомиться, хотя такие предложения имели место. Таким образом, она сумела сохранить нам отца. Я все еще подчеркиваю, что я даже ни разу не заметил, что отец нас оставил. Отношения родителей между собой были и остались для меня загадкой, тайной за семью печатями. Прошли уже годы после того, как они расстались, а папа подарил маме золотую брошку с изумрудами, но, по-моему, с аквамаринами. Мы с ним покупали ее вместе, причем подарил в годовщине их свадьбы. Это противоречило любой логике. Но разве отношения между мужчиной и женщиной поддаются какой-нибудь логике? Сначала мама спрятала эту брошку, а потом стала носить и носила ее до самой смерти. Сейчас эта брошь находится у Эли, Яшиной вдовы. Самое интересное, что и мама подарила отцу ответный подарок – серебряный подстаканник с изображением чащейся тройки, запряженной в сани. Этот подстаканник теперь у меня, и я иногда с удовольствием им пользуюсь. После распада нашей семьи мне редко доводилось видеть маму счастливой. Она как бы махнула на себя рукой и перестала беспокоиться о своем внешнем виде. Даже перестала красить волосы, соблюдая лишь аккуратность в одежде и как-то очень быстро состарилась. Все это не прошло мимо рижских евреев, людей консервативных и соблюдавших традиции. Они крайне отрицательно относились к разводу, но такой факт, что уход отца к гойке, не еврейке, был совершенно для них нетерпим. Последствия не заставили себя ждать. Папа лишился или почти лишился частной практики, которая приносила существенный доход. Папины пациенты перешли к другим еврейским врачам – доктору Черфусу, Абрамовичу и Пинусу. Таким образом, люди пытались быть солидарными с мамой. Но, как видите, медаль имеет всегда две стороны. В связи с ухудшением нашего материального положения маме пришлось пойти работать медсестрой в первую городскую больницу. Работа была тяжелой, часто, чтобы не сказать почти всегда, по ночам, и здоровье это уж никак не добавило. Мы с Яшей пытались, насколько возможно, помогать ей. Во всяком случае, в том, что касалось работы по дому. Мы убирали, бегали по магазинам и стояли в очередях. Очереди были тогда символом эпохи, символом социализма. Приходилось стоять в очередях почти за всем. Мне почему-то особенно запомнились очереди за сахаром. Эти очереди были длиной в полквартала. Отстояв очередь и добравшись до прилавка, ты имел право купить только определенное количество сахара. А если ты хотел больше, чем положено за один раз и в одни руки, становись снова в очередь. Мы приспособились к этому, занимая очередь сразу в двух-трех местах. Так как материально нам жилось совсем нелегко, то мы искали, что правильно, блат. Дальний мамин родственник, некто Муля Коц, ветеран и инвалид войны. Он воевал в латышской дивизии. Работал в провинциальном районном городе Огры, председатель Огрского Латпотребсоюза, Латвийского потребительского союза. Муля имел доступ к распределению продуктов и товаров. Так вот, мы с мамой иногда садились в поезд и отправлялись к нему. Нам приходилось часами ждать у него в приемной, но без добычи мы не возвращались. Потом он потерял свою хлебную работу и в конце концов очутился в молдавском городе Бендеры. Много лет спустя я решил навестить его в Бендерах, тем более, что я был там неподалеку, в командировке в Одессе. Закончив дела, я автобусом добрался до Бендер. Зайдя на почту, по телефону автомату позвонил Муле, но номер оказался неправильным. Положение было не из приятных, я в чужом совершенно незнакомом городе и не знаю, куда деться. Позвонил маму в Рию, и она снова дала мне тот же самый номер телефона. Впоследствии выяснилось, что это был старый рижский номер Муле. Делать нечего, пришлось импровизировать по ходу действия. На улице я заметил пожилых евреев, яростно стучавших по столу костяшками домино. Подойдя к ним, я спросил, не знают ли они некоего Мулю Коца. Оказалось, что да, знают. И тут же предложили провести меня к нему. Дом, где он жил, оказался неподалеку. Я остался стоять во дворе. Один из сопровождающих меня пошел сказать Муле, что к нему пришли. Через короткое время я увидел Мулю, он бежал ко мне перепуганный и бледный. Как выяснилось потом, ему сказали, что его требует какой-то капитан в фуражке с красным околышем. И он решил, что до него добрались органы, то есть МВД. И, естественно, перепугался. Когда он меня узнал, то очень обрадовался. Хотя еще долго не мог успокоиться. Он и его новая жена приняли меня тепло и радушно. От его прежней важности не осталось и следа, апропо. Вот уж помню, поистине, sic transit gloria mundi. Так проходит людская земная слава. 16 декабря 1952 года мой брат Яша женился на Эльвире Косарчук. Дома мы называли ее Эля. В пору ее молодости это была высокая, интересная блондинка с большими голубыми глазами. Забегая вперед, скажу, что этот брак, вопреки ожиданиям и пророчествам многих доброжелателей, так сказать, оказался счастливым. Яша и Эля прожили вместе почти 50 лет, до самой смерти Яши. До свадьбы они встречались несколько лет, по-моему, 47-го года. Ни наши родители, ни Элина мать не были в восторге от намерения молодых людей пожениться. Я думаю, что в основном по возражениям были соображения национального характера, хотя из прямо противоположных позиций. Как бы там ни было, но молодые настояли на своем, и свадьба состоялась у нас дома. Папа хотел сделать им такой свадебный подарок, чтобы это было что-то из ряда вон выходящее, но при этом не очень дорогое. Задача была поставлена не из легких, и мы с ним отправились по магазинам после долгих поисков, когда я так устал, что готов был купить все, что угодно, включая алюминиевую кастрюлю, папа нашел, что хотел. Это было старинное деревянное кресло ручной работы со сложной резьбой. Кресло было изготовлено в XVIII веке во времена императора Павла I. Возраст кресла был позже подтвержден экспертами. И оказалось, что в мире существует всего два таких кресла. Одно находится у Яши, а другое в музее в Москве. Когда Яша с семьей в 1977 году уезжал в Израиль, им не разрешили вывезти это кресло, так как оно представляло собой музейную ценность. Через год после этого уезжали в Израиль мы, и опять, теперь уже нам, не разрешили вывезти это кресло. Оно оставалось у Элиной матери. Лишь через много лет, где-то в конце 80-х, Наташе удалось вывезти разобранное кресло по частям и передать его Яше. Он с трудом восстановил его в прежней красе. Теперь кресло находится в Австралии, в Мельбурне, у Яшиного сына Саши. Но вернемся к послевоенным событиям. Хочу заметить, что в те годы большую роль в повседневной жизни играли дрова. Обычные дрова. На дровах готовили еду, ими отапливали помещения. Центральное отопление еще не работало. Дрова нельзя было купить в напиленном или на колотом виде. Их вначале покупали в виде огромных бревен. Напилить и наколоть на зиму дрова – это была не тяжелая работа, очень тяжелая работа. Я был еще маловат для этого, а папа был человеком совершенно неспортивным, да и занят он был очень. Кроме того, он очень страдал от постоянного обострения язвы желудка. По блату для этой работы выделяли немецких военнопленных. Их приводили под конвоем, потом конвоиры, попив чайку, которым их угощала мама, исчезали до вечера, а пленные принимали за работу. Несмотря на то, что наша семья оплакивала своих многочисленных родственников, расстрелянных во время оккупации, мама относилась к пленным по-доброму. По-хорошему, несмотря на то, что у нас у самих с едой было неважно. Мы все были худые и прозрачные. Мама готовила немцам суп и кашу. Мы с Яшей не могли этого понять. Больше того, мы были возмущены. Мама, мягко улыбаясь, терпеливо объяснила нам, что это бедные несчастные, оторванные от своих семей люди, что они простые солдаты, и это надо иметь сострадание к ним. Пленные были очень благодарны маме и свою благодарность выражали хорошей работой. Я думаю, что такое мамино великодушие и доброта сыграли большую роль и в моем воспитании, восстановлении как человека. Мы не всегда отдаем себе отчет в том, насколько велико влияние наших родителей на нас. Мы многое впитываем несознательно, особенно в детском возрасте, наблюдая за взрослыми. Поэтому нужно быть особенно внимательными и осторожными в присутствии детей. Они все видят и многому подражают. К сожалению, не всегда только хорошему. Дерево использовали не только в качестве дров, из него делали еще что-то, еще и обувь, сандалии. Было два вида таких сандалий на деревянном ходу, подешевле. Некоторые подешевле, с обыкновенной сплошной подошвой, которая крепилась к ноге с помощью изготовленных из плотного брезента лямок завязок. И подороже, у этих подошва состояла из отдельных сегментов для пластичности, что ли, даже соединенными между собой брезентовыми лямками. Я ненавидел эти эрзац сандалии по многим причинам. Во-первых, при ходьбе они ужасно грохотали, за что и были названы клокс. Не помогала даже прибитая снизу резина. Во-вторых, они или спадали с ног, или натирали ноги до мозолей. В-третьих, они быстро выходили из строя, абсолютно не будучи приспособленными к темпу жизни городских мальчишек. Кстати, женщины тоже ходили в туфлях на деревянной подошве. Деревянная обувь – это была вынужденная мера. Кожи для изготовления обуви не хватало. Даже детские игрушки делали из дерева. Помню, у меня был красивый деревянный пистолет, покрашенный черной краской и стрелявший спичками. Я его купил, как и некоторые другие игрушки, в небольшом частном магазинчике на нашей улице Кришена-Барона. Хозяин магазина был невысокий, толстый латыш, всегда носивший черный фартук. Он сам делал свои игрушки. Мы, мальчишки, любили его, хоть он и частенько ворчал, но в сущности был человеком добрым. И к нам, пацанам, относился хорошо. Вскоре магазин был закрыт, а его хозяина, как владельца местного магазина, следовательно, враждебного частного магазина, следовательно, человека враждебного буржуазного элемента, выслали в Сибирь. Он был человек явно слабого здоровья и вряд ли выжил. Жаль, так исчез еще кусочек моего детства, пропал навсегда. В те же нелегкие времена, когда у нас даже денег на дрова не хватало, мама варила суп у наших знакомых, живших на нашей же Гертрудинской улице. Мы с братом потом, а это было, как правило, поздно вечером, тащили огромный котел с горячим супом домой. В 1947 году я был переведен в 77-ю неполную среднюю школу, переименованную потом в 23-ю среднюю школу, гимназию, которую я закончил в 1954 году в числе 10 лучших учеников нашего класса. Забавно, что и Наташа, моя будущая жена, тоже закончила эту же школу, только значительно позже меня. Примерно в это же время, летом, меня записали в городской лагерь, организованный в 40-й рижской школе на улице Терботас. Школа находилась в старом здании, где широкая мрачная лестница и такие же мрачные классы напоминали декорации из какой-то страшной сказки. Родители совершенно справедливо пытались таким образом занять меня летом, когда учебы не было. Мы развлекались как могли. Игры, конкурсы, соревнования, эстафеты. Было довольно весело, но нам все же нас, там же нас и кормили, а потом часов 5 пополудни мы отправлялись по домам. Я не помню, как правило, мне в голову, как пришла мне в голову идея попробовать себя в роли милиционера-регулировщика уличного движения. Но по дороге из лагеря домой я решил, что угол улицы Мариес и Лачплеша – самое подходящее место для моей новой деятельности. Сказано, сделано, вот я уже стою на середине перекрестка и размахиваю какой-то палкой в правой руке, регулируя движение. Машины проезжают мимо, никто не обращает на меня внимания. Слава Богу, в это время еще не было такого огромного количества автомобилей. К моему несчастью, вернее, к счастью, Мимо проезжала Сима Глинтерник, наша соседка. Она-то и сообщила обо мне родителям. Очень скоро я смог лицезреть такую колоритную процессию, которая приближалась ко мне трусцой. Впереди папа, потом мама, а замыкал карательную экспедицию мой старший брат. Выражение их лиц не предвещало мне ничего хорошего. Предчувствие меня не обмануло. Я избавлю читателя от описания наказания, которым я был подвергнут. Но, поверьте, мало мне не показалось. В те времена наказывали достаточно, а я бы сказал, даже энергично. Больше я к регулированию дорожного движения уже не возвращался никогда. В 77-й школе, я не могу сказать, в 3-м или 4-м классе, я вступил в пионерскую организацию. Тогда все дети, достигшие 10-летнего возраста, должны были стать пионерами. Во всяком случае, мне другие случаи неизвестны. До вступления в пионеры советские дети, мальчики младших классов, числись в октябрятах, внучатах Ильича, производные от Октябрьской революции, совершенных гением Ленина. Я каким-то образом миновал состояние октябрьского анабиоза, вероятно, из-за войны этим просто никто не занимался. Вскоре родная коммунистическая партия восполнила пробел, и дети уже с раннего сада, детского сада, или с первых школьных дней начинали получать массированные вливания марксистской идеологии методами, приспособленными к детскому возрасту и мировоззрению. Таким образом, все от мала до велика, от рождения до смерти, охватывались деятельностью мощной коммунистической пропагандистской машины. Видоизменялись только формы. Для октябрят это называлось «юные ленинцы», для пионеров пионерской организации имени Ленина, для комсомольцев Коммунистического союза молодежи, а дальше Компартия ВКПБ, или, как она потом стала называться, КПСС. Само собой, в партию применялись не все, а вот в комсомол почти все. В бывшем СССР вообще все официальные организации, без исключения, служили пропагандистским целям по созданию человека нового типа, советского человека. Но это уже тема для специальных монографий. Более того, все идеологические организации были прекрасно приспособлены для выполнения еще одной, не менее важной с точки зрения правящей партии задачи, а именно полного контроля над умами и душами людей и над страной. Гитлер, создавая Третий Райх, почти полностью скопировал эту советскую систему. В период моей пионерской юности у меня появились и первые школьные друзья. Это были еще двое Мишек. Миша Штыкан и Миша Бахтюков. Мишка Штыкан – крепкий мальчуган невысокого роста. Мишка Бахтюков – блондин моего роста. И я, все наши начинания, мы предпринимали вместе и были, как называется, не разлей вода. Одно целое. Позднее к нашей компании присоединился и Витька Юдин, очень шустрый, сообразительный мальчишка с необычной даже для того времени биографией. Дело в том, что оказалось, он был вовсе не Виктор и не Юдин, имя настоящее было Йосиф, а фамилия Альбин. Он с родителей в 1940 году был выслан из Риги в Сибирь как буржуазный элемент, где его папа умер, а Йосифа усыновила бездетная чета Юдинов. Так он стал Виктором Юдиным. Дядя Толя и тетя Роза были на редкость приятными и хорошими людьми. Я, а потом и Наташа, их очень любили. Мы встречались с ними и после отъезда Витьки в Израиль. Они буквально жили его письмами и с гордостью нам их читали. Я полностью потерял их из вида, когда мы в 1978 году навсегда покинули Ригу. Сам Йосиф Юдин, для меня по-прежнему Витька, живет в Хайфе, а мы перезваниваемся, а иногда и встречаемся. Мишка Штыкан стал инженером-строителем и сейчас живет в Лос-Анджелесе. Мишка Бахтюков, ставший впоследствии полковником, инженером ВВС, умер от опухоли мозга. Вечно ему память. Приблизительно в то же время я познакомился и подружился с Эдуардом, с Эдиком, Эдуардом Доболиным. Эдик, как и мои остальные друзья, жил неподалеку от нас.